Глава 13. Воин должен быть опрятен и дисциплинирован. Воин должен выполнять приказы командира беспрекословно, точно в срок. Воин должен стойко переносить трудности военной службы, постоянно совершенствуя свою выучку и боевое мастерство. Воин должен содержать оружие в чистоте. Воинский устав графства Валит. На площадке Конта ждала стройная шеренга бойцов гарнизона и толпа рабов, пожелавших вступить на путь воина. Чуть в сторонке стояли Даррен и Тур с ворохом бумаг в руке. Рядом на перевернутой колоде восседал Оська. Мальчишки о чем-то тихо переговаривались, но, увидев Алана, замолчали и синхронно поклонились. Оська вскочил на колоду и с самым серьезным видом повторил поклон, стоя на одной ноге и при этом умудрившись не упасть. По ряду воинов прокатился смешок. К Конту подошел Серый с бляхой капитана на груди. «Кир, Алан, мы готовы?» «Отлично». Алан повернулся к воинам. «Перед вами полоса препятствий. Коротко, ПП». «ПП, значит, пришел покойник», — тут же прокомментировал Оська. И отчего-то Виктория сразу поняла, что именно это название приживется. «И что с этой покойницкой полосой нужно делать?» «Ее просто нужно пройти», — радостно улыбнулся Конт. «Очень радостно. Странно только, что воины и претенденты не разделили его радость». «Сегодня разрешаю использовать любое оружие для поражения цели. Оська, ты какую-нибудь песенку знаешь?» Алан, не глядя, протянул руку, и Берт вложил в нее перевязь с метательными ножами. «Я шут», — гордо заявил Оська. «Петь песенки — моя работа». «Тогда пой как можно громче». И раз, перепрыгнуть траншею и сразу же упасть, по-пластунски преодолевая расстояние между каменистой землей и беспорядочно натянутыми веревками. Вот тут Виктория пожалела, что не надела перчатки. Зато на шестиметровое бревно, установленное в полутора метрах над землей, она влетела играючи, пробежалась по нему, спрыгнула на землю, перепрыгнула через сплетенный из веток заборчик, не останавливаясь, с разбегу перевалилась через двухметровый забор, про себя отметив, что в этом мире препятствия нужно делать на несколько досок выше. Все же средний рост местных жителей колеблется где-то от 1,90 м до 2 м, а Виктория при строительстве полосы ориентировалась на земные стандарты. Лесенка, вкопанные в землю пни различной высоты, метровая траншея, сразу за ней два круглых щита. На мгновение остановиться, выхватить ножи, бросок, оба ножа попали в цель. Не в центр, но и не мимо, что радовало. Широкая, не менее 2 м канава. Вместо воды на дне колышется грязь, через нее переброшены 2 жерди. Это самый сложный отрезок пути. Еще один нож уходит в цель. 3-метровая лестница-стремянка, спускающаяся в огромную квадратную емкость с ледяной водой, извилистые окопы и, наконец, последнее препятствие — ряд кустарника, который она преодолела рыбкой с перекатом и выходом в стойку, и 152. Плохо. В норму ты не уложился, господин Конт Валит. Надо больше тренироваться. «Оська, стоп!» Конт неспешно подошел к воинам. Берт протянул ему мокрое полотенце. «Сколько успел спеть?» 3 куплета, — отрапортовал Шут. «Только дошел до момента, когда морская дева предложила себя шаману в жены. Если бы ты бежал медленнее, я бы успел пропеть про их первую ночь, когда шаман долго искал у жены под хвостом». «Еще пропоешь», — усмехнулся Конт. «Возьмем за норму 4 куплета Оськиной песенки. Кто не уложится, может распрощаться с мечтой о службе до следующего испытания. А если кто из воинов не успеет?» Поинтересовался Серый, заменивший на посту капитана Рэя, отбывающего арест. «Будет бегать, пока не станет успевать», — жестко ответил Конт. «Мне не нужно стадо беременных коров, мне нужен боеспособный отряд. С сегодняшнего дня я буду тренироваться вместе с вами, а поэтому поблажек не ждите. Первая 2 рабов на линию. Оська, запивай». Сзади засмеялся Берт. Конт все же отомстил Оське за утреннюю экстремальную побудку. Петь ему сегодня придется долго. Маленький Шут весело блеснул синими глазищами, вскочил на колоду и затянул. «Однажды плыл шаман у ночи на лодочке с дырой, и вдруг услышал тихий смех, а следом громкий вой. Ой-ой, видение, боится он воды, объелся на ночь он грибов, о темный дух спаси». Из бездны дева поднялась и тихо говорит: «Возьми в любимые меня, иначе будет ох. «Ах, ай, видение, боится он воды. Объелся на ночь он грибов, кричи или не кричи. Шаман увидел у нее два шара впереди. Глаза полезли из орбит, ведь он еще мужик. Ой-ой, видение, боится он воды. Объелся на ночь он грибов, о темный, помоги». И тут же замуж ее взял прохвост, совсем забыв. А после долго он искал, куда засунуть. Вокруг захохотали. Песенка, похоже, состояла из массы куплетов, и Оська мог петь ее до бесконечности. Спустя рыску все рабы прошли полосу препятствий. Не уложились по времени только трое. Но Конт подозвал расстроенных парней и предложил им через 3 дня пройти испытание еще раз, только предупредил, что время прохождения ПП будет сокращено на 1 куплет. Парни согласились. Собственно, все это было затеяно ради одного раба. Высокого, широкоплечего, но не очень поворотливого парубка. Такому дай в руки меч и щит, и можно смело выпускать против 3, да и в сшибке такие воины на вес золота. Правда, представление о средневековом бое у Алана Виктории было киношное. Конт это прекрасно понимал и не собирался принимать никаких решений, не посоветовавшись с опытным Рэем. В конце концов, глуп тот руководитель, который стремится все сделать сам. Главное в любом успешном деле – это команда. И Конт не собирался изобретать ничего нового. Тем временем пришла очередь воинов проходить ПП. Серый хмуро толкнул короткую речь. «Вадием клянусь, тот, кто не уложится в назначенное господином время, будет дежурить на стенах до последнего волоса на голове. Вы у меня на землю не ступите», – напутствовал он бойцов добрым словом. Конт Валид занял позицию возле забора. Облокотившись на него и сложив руки на груди, он внимательно наблюдал за прохождением воинами полосы препятствий. Рядом с ним стояли Тур и Дар. Чуть в сторонке Берт, Саника и Серый. Хотелось бы Серому знать, о чем думает Кир Аллан. Воин покосился на лист бумаги в руках секретаря. Он был разделен на столбцы. В первый мальчишка вносил прозвища мужчин, проходящих испытания, а в остальные ставил непонятные для плохо образованного заместителя капитана символы. Конт, не отрывая взгляда от площадки, иногда бросал странные слова. «Е-СБ, Р, вопрос, СТ». Этур ставил крестики напротив прозвищ, но в разные столбцы. Изредка Конт задавал капитану или Санике вопросы. Есть ли у воинов семьи, дети, родители? Кто из них обучен грамоте? Кто каким оружием лучше владеет? Кто пользуется авторитетом среди людей? Серый незаметно следил за Аланом и рассуждал. После болезни Конт еще плохо говорил. Иногда запинался или долго вспоминал слова, но ворожея сказала, что это со временем пройдет. Так бывает после сотрясения головы. А его здорово ведмедь помял. До сих пор все удивляются, что выжил. Вот сейчас он нахмурился, а только что улыбался. Странный он стал. Недаром народ по углам шепчется, что кончина старого конта изменила Алана. Многие бают о скоротечной смерти Сани Валид, говорят, что они с сыном не поделили дочь барона Хвата, что перед смертью старик проклял Алана мужским бессилием, и теперь конт сторонится женщин. Рыжая Эльса, еще до того, как Нанни выгнала ее из замка, рассказывала, что сама видела, как дух старого конта прилетал в храм и каялся, а потом влетел в окно спальни Кира Алана. Бабы говорят, что он забрал у сына и унес во тьму то, что сам любил больше всего. Слабость к женщинам, вспыльчивость, жестокость, чтобы его сын стал мудрым правителем. Да только его ли это сын? Серый пришел в кровь за 10-дневку до рождения Алана, и он прекрасно помнил, что отец ребенка даже не подошел к кроватке с новорожденным. Молодой боец в тот день стоял часовым у двери в спальню госпожи. Он помнил, как прибежала Нани с ворохом тряпок, приказала наносить горячей воды, затем появился хмурый Рэй в сопровождении нескольких служанок. Но он пробыл у госпожи недолго. Вышел и простоял у двери, рядом с Безусом и еще Серым, пока все не закончилось. А отец ребенка так и не пришел. Узнав о начавшихся родах, он уехал на охоту. Первый раз ему показали младенца через десятницу, и опять Серый нес караул у кабинета конта. Он слышал, как Кир Сани шипел плачущей супруге. «Лучше бы вам было утонуть вместе с вашим любовником, чем так позорить мой род. Постарайтесь, чтобы ублюдок не попался мне на глаза. С этими словами Конт выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. И сразу прибежал перепуганный Рэй. Он зашел в комнату, и Серый услышал сдавленные рыдания Кирены Ксаны и тихий голос капитана. Тогда он еще решил, что Рэй слишком близок с госпожой. Но впервые увидев черноглазого и черноволосого Алана, понял, что отцом Виконта был кто-то из мирийцев. Иногда в порты прибрежных земель заходили легкие корабли из Мирии, и стройные смуглые моряки далекой страны вскружили голову не одной женщине. Сложив немногочисленные слухи, которые гуляли по замку, Серый только уверился в своих подозрениях, о которых никогда никому не говорил и говорить не собирался. Кирена Ксана была женщиной необыкновенной красоты, в нее влюбились почти все мужчины крови, и он никогда не посмеет порочить память о ней. К сожалению, от матери Алан унаследовал только форму глаз. Серый про себя пожелал Кирене Ксане светлого посмертия и вернулся к созерцанию тренировки. Виктория искоса следила за воином и заметила задумчивые взгляды, которые он на нее бросал. Очень подвижное и эмоциональное лицо. Серый хмурился, когда кто-нибудь из его отряда оступался или падал, и громким шепотом выражал свои мысли. Викторию он напоминал спортивного болельщика. Сжатые кулаки, тихие ругательства, подбадривающие крики и угрозы сгноить неуклюжих выкидышей бешеной крысы на стенах. «Серый, возьми меч и встреть этих увольней сразу за последним препятствием. Кого бы тебе дать в пару?» Виктория оглянулась. «Я с удовольствием разомнусь», — раздался голос, при звуках которого тепло затопило желудок. Иверт и Серый бодро побежали в конец полосы, прихватив с собой по паре деревянных мечей, а к ней подошел мастер Симон. Виктория заметила Ольта с котомкой в руках, оставшегося стоять в стороне. «Доброе утро, Киры. Кир Даррен, прошу, выслушайте своего слугу. Бывшего слугу», — буркнул Дар, но нехотя пошел за мастером. Виктория сделала вид, что увлечена учебным боем. Бойцы, дошедшие до финиша, пытались пройти через заслон, в котором стояли Серый и Верт, а к первому рубежу уже подходила следующая двойка. Виктория заметила, что техника боя у Игуша и капитана совершенно разные. Эверт больше двигался, его меч мелькал со всех сторон одновременно, а Серый практически не сходил с места, нанося скупые, но сильные удары. Однако в паре эти двое успешно противостояли уже тройке бойцов. Четвертый сидел у ограды, он был условно убит и теперь кривился, рассматривая наливающийся синяк на руке. «Берт, пошли кого-нибудь за водой», не отрываясь от интересного зрелища, попросил Конт. «Я принесу». Саника, легко перепрыгнув через забор, побежал в замок. Оська уже слегка охрип, но продолжал петь. В очередном куплете шаман забирался на гору и пытался разжечь костер при помощи молнии. Естественно, там тоже фигурировала грудастая красотка. В этот раз без хвоста, но зато ее кожа была из лавы, и шаману пришлось искать способ потушить пожар у себя в штанах нетрадиционным методом – ведром холодной воды. Каждый куплет Оськиной песенки встречался дружным хохотом. Шут был доволен и старался изо всех сил. В руку ткнулась мокрым носом Кусь. Виктория погладила суку по прижатым к загривку иглам. Сейчас они были не страшны, но во время боя Тау поднимали их вверх, и это делало животных во много раз опаснее. «Где ты бегала, подруга?» — ласково спросила, целуя любимицу в мокрый нос. И отчего раньше эти животные казались Виктории безобразно страшными? Кусь положила большую голову на вытянутые лапы и благодарно заурчала. Если не видеть ее вытянутой зубастой пасти, можно решить, что это кошка. Кошка с внешностью крокодила. «Здравствуйте, Кир Даррен. Здравствуй, Ольт. А я вот уезжаю». Ольт замялся. Даррен старательно смотрел в землю. Было заметно, что этот разговор тяготит его. «Я хотел сказать, что мне стыдно за свой поступок. Я не подумал, что вас за него могут наказать. Простите меня». «Оль, ты дурак, да? Дурак? Или думаешь, мать меня не порола? Думаешь, я из-за этого обиделся? Если бы ты мне сказал, может, я бы отговорил тебя, и ты бы не был теперь предателем. А ты не умеешь дружить. Я тебе доверял, делился с тобой секретами, а ты просто забыл обо мне. Ты один полез в темницу. А если бы он убил тебя, Как бы я себя чувствовал, не защитив друга? Ты ведь даже не подумал об этом, я знаю. Потому что если бы подумал, то позвал бы меня. Мы бы вместе справились с тем гадом». Рядом кашлянул мастер Симон, и мальчишка на мгновение смущенно замолчал. «Ты предал меня!» Ольц встрепенулся и открыл рот в желании возразить, но Дар не дал ему сказать. «Я думал, мы будем всегда вместе, как Кир, Алан и Берт. Я думал, что буду защищать тебя, а ты помогать мне. Но тебе никто не нужен. Рей сказал, что у тебя никогда не будет друзей, но всегда будет компания». Даррен наконец-то посмотрел в лицо Ольту. «Это не так!» — запальчиво воскликнул раб, собираясь отстаивать свою точку зрения. «Боги нас судят по поступкам, а не по словам», — произнес Даррен фразу из песен жития. «Рей сказал, что твой поступок запятнал мою честь, потому что господин отвечает за своих слуг. Он сказал, что рядом со мной должен находиться такой человек, который всегда будет об этом помнить». «А еще он сказал, что у дворян нет друзей, есть только слуги и партнеры. Я ему не верил, а теперь верю. Ты все испортил!» Ольд порывался что-то сказать, но Даррен не стал слушать. Он развернулся и ушел к отцу. Его щеки пылали, он сердито смотрел перед собой, но голову держал гордо. «Тебе есть о чем подумать, мальчик мой», — произнес мастер Симон, кладя руку на плечо понурившегося Ольда. «Он ведь никогда меня не простит, да?» «Все зависит от тебя, дружок. Как я могу ему что-то объяснить, если он меня не слушает?» «А ты не говори, ты делай. Даррен правильно тебе сказал. Поступки говорят за нас». «Я не хочу, чтобы он думал обо мне так. Я не предатель!» К ним подъехал воин, который должен был отвезти Ольта в Роган. «Пора, парень». Когда Ольт уже забрался на коня и уселся впереди воина, к ним подошел Тур. Он протянул Ольту сверток, ободряюще кивнул и, махнув рукой, ушел. Только за развилкой висяка Ольт развернул подарок. Это оказалась рубашка, та самая, которую они покупали вместе с Дарреном на ярмарке. Дар ее так ни разу и не надел. Ольт шмыгнул носом и разревелся. «Не вой», — крепче прижал его к себе воин. «Натворил дел, отвечай». «Я не из-за этого», — шмыгнул носом раб. «Он прав, я просто дурак. Но я докажу ему, что мне можно доверять», — прошептал он себе под нос. Из-за тучи выглянуло солнце, и Ольд, не умеющий долго предаваться унынию, робко ему улыбнулся. Он совершил глупость, но ему дали шанс все исправить. И он исправит. Он станет воином и будет защищать Дара. Сейчас он в это верил. А раз так, то и печалиться не о чем. Саника принес кружку вина, и Виктория с тоской подумала, что пить рано утром натощак — не очень хорошая идея. Если только один глоток... Солнце уже выскользнуло из-за гор, заливая мир вокруг чуть розоватым светом. Даже облака, вечно закрывающие далекие пики, казались пушистой розовой ватой. Набирающее силу утреннее солнце постепенно освещало вековое спокойствие могучих лесов. Лишь в ложбинках ущелья еще стелился туман. Через несколько часов теплый ветер перегонит редкие облака через перевалы гор, туда, где их встретит море, и небо над кровью станет удивительно синим. Жаль, что она не художник. Такой пейзаж прекрасно смотрелся бы на стене в спальне Летины. Она поднесла ко рту кружку и тут вспомнила, у них ведь теперь есть художник, настоящий гений, судя по восхищению Симона. Надо посмотреть, что этот гений умеет, а то вдруг он приверженец кубизма. «Тур, включи в план встречу с нашим художником, пусть принесет свои работы». «Не вздумай пить, бешеный Алан». Виктория даже вздрогнула от неожиданности. К ним подошел Иверт и, забрав кружку из рук удивленного конта, поставил ее на землю. Кусь тотчас открыла глаза, принюхалась и несколько раз с интересом лакнула из кружки. Прислушалась к ощущениям, фыркнула и опять улеглась. Вино ей явно не пришлось по вкусу. «Ты хотел учиться нашему бою на Иташах. Сегодня и начнем». Белозубо улыбнулся Иверт, стягивая с плеч мокрую рубаху. «Сейчас возьмем мечи и отправимся на площадку для поединков». Виктория поняла, что она зачарованно пялится на блестящий от пота торс Верта, и быстро отвела взгляд. Не хватало еще, чтобы окружающие заметили интерес Конта к мужчине. Но как приятно ощущать разливающуюся по телу теплую волну предвкушения. Она никогда не признается Иверту в своих чувствах, но ведь никто не запретит ей мечтать. Просто хранить глубоко-глубоко в сердце маленький теплый огонек, лелеять его и пестовать, никогда никому не показывать и не надеяться, что из него разгорится костер. Она не может себе позволить подбрасывать дрова надежды в это юное пламя, потому что костер сожжет ее, уничтожит, превратит душу в пепел. Но маленький огонек согреет, отодвинет одиночество и не даст сердцу покрыться коркой льда. А дальше? Кто знает, как будет. Может, со временем она примет это тело? Виктория улыбнулась. Что-то ее потянуло на романтику. «Серый, бери всех и на марш-бросок». «Марш-бросок?» «Бегом, с оружием, как можно дальше и обратно», — хищно улыбнулась она. Со стороны сидящих на земле воинов раздался стон. «Они довольные будут копать ров от забора и до заката». «Слышали, уроды? Подъем, построились!» Серый кровожадно улыбнулся. «Это вы правильно придумали, Киралан. Давно пора растрясти сало с задниц. А то, как горцы притихли, так бойцы забывать стали, с какой стороны за меч держаться». «Ну, это он преувеличил». Рэй ежедневно гонял воинов на тренировки с оружием. «А вот общий физподготовкой и строевой здесь заниматься не принято. Но ничего, она это исправит». «Эй, Конт!» — к ним прыгал на одной ножке Оська. «А еще не все прошли полосу покойника». «И кто же остался, Шут?» «Я и Горец». «Но вы не в отряде». «Это кто сказал? Я, например, очень даже в отряде. Кто поднимал воинский дух, распевая бравые марши? Да без моей поддержки половина даже до ямы не доползла бы. А Игуш тоже хочет в твое войско, да только просить стесняется». «Укоротить бы тебе язык», — без улыбки произнес Иверт. «Ну что же, карлик, пари». «На щелбан», — быстро выкрикнул Оська и показал язык. «На хороший пинок под зад», — серьезно произнес Иверт, натягивая рубаху. «Усложним условия, Шут. Каждая мишень должна быть поражена. Бешеный Алан, командуй». «Эй, Конт, одолжи мне свои ножички». Оська ткнул пальцем в перевязь с метательными ножами. Иверт закинул за спину свой лук. Ради этого зрелища Серый даже задержал выступление своих людей. Воины выстроились вокруг, громкими криками поддерживая соревнующихся. Виктория отметила, что большинство болеет за маленького Шута, и хотя к горцу в крови относились нейтрально, особой любви он не снискал. Впрочем, Иверта это совершенно не волновало. У него долг крови перед Аланом, а на остальное ему было плевать. Оська кривлялся и приплясывал на месте. Горец оставался спокойным и собранным. Конт громко крикнул. «Пошел!» Маленькому и юркому Шуту удалось выйти вперед на паутинке. Он змеей проскользнул под натянутыми веревками, смешно оттопырив зад, выскочил с обратной стороны и, прежде чем метнуть в мишень ножи, успел повернуться и показать Иверту язык. Метал Шут с двух рук в две разные мишени. Оба раза попал почти в центр. Горец в меткости ему не уступал, хотя мишени для стрел находились значительно дальше. Обе стрелы легли ровненько в центр щитов. Оська замешкался на бревне, зато нагнал Иверта на первом окопе, который спокойно перепрыгнул. Все с интересом ждали, как коротышка Шут будет перелезать через стену. Но и здесь он не растерялся. Подтащил один из пней к деревянной стенке и при его помощи перебрался на другую сторону, чем вызвал дружный рев десятка луженых глоток. Виктория только головой покачала, когда Оська пришел к финишу всего на два шага позади горца, принимая во внимание разницу в длине их ног. «Ну что, я достоин стать командиром твоего отряда?» Потирая зад после ощутимого пенделя, которым наградил проигравшего Иверт, поинтересовался он у Конта. «Достоин», — серьезно кивнул Алан. «Оська, ты полон сюрпризов. Где ты наловчился так метать ножи?» «Я Шут, а Шуту положено многое уметь», — гордо заявил островитянин, всматриваясь в сторону ворот. «Но я, пожалуй, пойду. С этими словами он сорвался с места и рванул к замку, всего на несколько секунд разминувшись с прибежавшим плотником. «Киралан!» — закричал мужик, не добежав до конта несколько метров. «Идите скорее в кровь! Там с нашим ксеном что-то неладное творится! Заперся в своей комнате с двумя девками, как бы ни случится беде!» «Оська!» — заорал конт, подозревая, в чем причина такого поведения ксена. Но причина только наподдала и спустя мгновение скрылась в воротной калитке. Серый повел воинов на пробежку, а конт со своей маленькой свитой поспешил в замок. Вслед за ним лениво шел и Гуш в сопровождении Кусь. Тау выглядела устало, что было ей совершенно несвойственно, но никто не обратил на это внимания. Плотник чуть задержался. Его разморило от пробежки. Захотелось немного отдохнуть на солнышке. Он сел на перевернутый чурбан, а взгляд мужчины привлекла кружка с вином, стоящая на земле. Мужик поднял ее, втянул широкими ноздрями тонкий аромат, довольно крякнул, чей только господину такое вино наливают, и с удовольствием выпил напиток одним длинным глотком, запрокинув голову вверх. У двери в покое ксена волновалась толпа. Увидев владетеля, люди притихли. «У вас нет работы?» — грозно поинтересовался конт. Этого хватило, чтобы все быстро разошлись по своим делам. «Берт, прикажи накрывать завтрак». Виктория поднялась на крыльцо и дернула за ручку. Обычно двери покоев Турида были открыты, к нему постоянно бегали за советами и благословениями, но в этот раз все оказалось заперто. Конт забарабанил по двери кулаками. «Брат взывающий, открой своему господину!» — заорал он. «Иначе высажу дверь!» Раздались визг, грохот, словно по помещению кто-то бегал, сшибая мебель. «Я все равно войду!» Кулаком Алан добавил удары ногой. Дверь приоткрылась, и в щель выскользнули две девушки. Одну из них конт прекрасно знал, это была Олика. А вторая, юница, когда-то помогала ему принимать ванну. Она, увидев конта, залилась румянцем и чуть не разрыдалась под строгим взглядом. Олика же напротив, гордо выпятив грудь, произнесла с обидой. «Доброе утро, Киралан. Я вас вчера ждала, как вы и велели». «Марш отсюда!» — прошипел конт и вошел в комнату, захлопнув за собой дверь. Ксен стоял на коленях перед портретом Вадия и со остервенением лупил себя плеткой. Обнаженные худые плечи покрывали кровавые полосы, яркими пятнами выделяющиеся на бледной коже. Постель была сброшена на пол, на столе стояли тарелки с остатками еды. Рядом на полу валялись перевернутые стулья. Дверца шкафа оказалась распахнута. Виктория подняла стул, поставила его посреди комнаты и уселась, положив ногу на ногу. Ксен на мгновение замер и, не поворачиваясь, глухо произнес. «Оставьте меня одного, Киралан». «Даже не подумаю. Я тоже люблю БДСМ. Не станешь же ты лишать меня удовольствия понаблюдать за тобой». «Я сквернил тело, принадлежащее Ирию». Даже не заметив незнакомое слово, горько прошептал Турит. «Теперь оно принадлежит Вадию», — безразлично произнес конт, едва сдерживая смех. Нет, Виктория понимала, что сейчас чувствует Турит, но сдержаться не могла. У нее было слишком развито воображение. Первый раз и сразу с двумя такими горячими штучками она представила, как девушки в четыре руки ласкают ксена, а у того на лице расцветает глупая улыбка. А может, он сопротивлялся, убегал, а они догоняли его, сшибая мебель. «У меня казарменный юмор», — подумала она. «Вот я и становлюсь настоящим мужчиной». «Знаешь, брат взывающий, я твердо убежден, что после всего, что случилось, тебе нужно повеситься. Хочешь, прикажу принести веревку и даже выбью из-под тебя стул?» «Ну да, конт добрый. А что, кто-то сомневается?» «Не издевайтесь». Ксен тяжело поднялся на ноги. Полосы на спине набухли каплями крови. Виктория заметила множество тонких белых шрамов, покрывающих тело взывающего. А еще она заметила, как топорщится полотенце, закрывающее бедра мужчины. Значит, зелье еще действует. Ничего себе побочный эффект. Да его можно патентовать и продавать как виагру. «Турит, зачем ты это делаешь?» Ксен устало присел на край кровати, свесил руки с колен, сгорбился и сразу стал похож на побитую собаку. Несчастный, одинокий, растерянный мужчина. И тут же Виктория забыла об их противостоянии, о его шпионской деятельности, о неприятном характере Ксена. Русскую душу невозможно истребить никаким переселением в иной мир. Сирые убогие всегда вызывают жалость. «Вы хотите принять у меня исповедь?» — скривился Ксен. «Нет, просто хочу понять. Я вижу, что ты нравишься Летине, она нравится тебе. Я это чувствую. Так какого Вадия ты все еще упорствуешь?» «Я недостоин. Твою...» Женщина зло отшвырнула стул. «Как же Викторию бесили такие мужики?» «Он, видите ли, недостоин. Выходит, что и она недостойна. Недостойна стать матерью, родив от любимого мужчины. А вот выйти замуж за морального урода она достойна. Недостойна быть счастливой, прожить жизнь рядом с тем, кого любит, зато достойна того, чтобы получать синяки и быть неоднократно изнасилованной пьяным мужем. Конечно. Наш святой Ксен и дальше продолжит истязать плоть и разум, упиваясь своими муками. А его любимую женщину в это время еще раз отдадут замуж за старого похотливого купчишку или упекут в монастырь, потому что она только этого и достойна». Под конец Виктория почти орала, мешая русские слова с местными. Ей хотелось схватить Турида за плечи и хорошенько встряхнуть, и только сочащиеся кровью раны останавливали от этого действия. «Да», — наконец спокойно произнесла она, подняла упавший стул и направилась к двери. «Ты недостоин, Кирена Летины. Ты трус, спрятавшийся от ответственности. А она заслужила мужчину, который сможет дать ей настоящую семью. Семью, которой никогда не было у тебя взывающей». Виктория взялась за ручку. «Семья — это подарок, который Ирий дал человеку после сотворения. Это первое, что он подарил нам, а ты добровольно отказываешься от его даров». Это было последним гвоздем в крышку гроба взывающего. Он вздрогнул и поднял на Конта прозрачные глаза, наполненные отчаянием. «Я не могу теперь. Со мной приключилась постыдная болезнь. Видно, Вадий послал мне испытание». «Придурок!» — нежно произнесла женщина, глядя на Ксена почти с любовью. Такой он сейчас был беззащитный и несчастный, совершенно не похожий на язвительного и вредного правдолюбца, что Виктория просто умилилась. «Это шут подлил тебе в травяной чай зелье, от которого у мужчин случается большая мужская сила. Но я просил бы тебя не заставлять его взывать к Вадию, потому что, боюсь, утром мы встретим в храме пьяных богов, проигравших нашему шуту свое царство». Ксен лупал глазами, безмолвно открывая рот. «Какая прелестная картина! Брат взывающий не знает, что сказать». «Так что мне передать Летине?» Виктория не собиралась останавливаться на полпути. Когда еще появится такой шанс отомстить бывшей жене, пытавшейся ее убить, и Ксену, попортившему конту Валит, немало крови? «Ты просишь у меня ее руки?» Сбитый с толку, ошарашенный напором конта, дезориентированный рухнувшей на него информацией, Ксен кивнул. «Ири сказал, дети и построение города увековечивают имя, но главнее того и другого считается безукоризненная жена». Довольно закончила Виктория фразой из Библии. «Когда это он такое сказал?» Тут же уточнил въедливый Ксен. Но конт уже распахнул дверь и, схватив Оську за ухо, втянул его в комнату. Следом вплыла испуганная Летина. Алан захлопнул дверь и стал к ней спиной, предотвращая возможность побега. «Кирена». Конт поклонился бывшей жене и повернулся к шуту. «Оська, что ты здесь делаешь?» «Так Ксен наш раненый, а так как он не дает женщинам себя трогать...» Шут хихикнул от двоякости своих слов. «А всех подходящих мужиков ваше злейшество отправило побегать, я привел хозяйку. У нее ручки белые, нежные, взгляд кроткий, мысли благочестивые. Нашему Ксену нечего ее бояться». Оська бочком двигался в сторону окна. «А что, не надо было? Так мы с Киреной пойдем, там королева Райка завтрак приготовила». Виктория улыбнулась. Оська был великолепным психологом и неисправимым плутом. «Кирена Летина, брат взывающий только что просил у меня вашей руки, и я дал согласие». «На каком основании вы распоряжаетесь моей жизнью?» — слегка побледнела Летина. Оська шустро подставил ей стул, и женщина на него тяжело опустилась, нервно теребя кончик косы. «Как владетель этих мест и в отсутствие вашего батюшки, ваш опекун, баронесса Ситка». «Опекун?» Летина смотрела на бывшего мужа со страхом. «А на каких еще основаниях вы проживаете в моем замке?» Конт протянул руку к шуту. Неужели она ошиблась в Оське, и маленький шут не предусмотрел этот момент? Оська шмыгнул носом и полез за пазуху. В ладонь Алана лег тяжелый золотой пятиугольник с изображением скрещенных ключей, символ его власти. «Напомни мне приказать сменить замки в сейфе», — бросил конт ни капли не смущенному шуту и повернулся к бывшей жене. «Или вы не хотите замуж за брата Турида?» Последовала немая сцена. Ксен сидел, чуть подавшись вперед, и смотрел на сжатые в кулаки руки. Летина замерла, вперив взгляд в портрет Ирия, словно ждала от него ответа. Даже Оська, сидевший на столе и болтавший ножкой, проникся торжественностью момента и притих. «Я согласна». Не давая этим двоим опомниться, Виктория заставила их поклясться в верности друг другу и конту на гербе валид. При этом женщина совершенно не была уверена в правомерности своих действий, но Ксен промолчал, а она сделала вид, что так и надо. После чего Алан назначил свадьбу на первый день Нового года и сбежал, оставив жениха и невесту свыкаться с новым статусом, а заодно снимать с Ксена последствия Оськиной шутки. Выйдя на крыльцо, они с шутом хлопнули ладонями. «Получилось!» — Алан широко улыбался. «Ты молодец, шут!» «Еще бы! Я великий стратег и...» «Пакостник!» «Ой, а что это скусь?» Тау лежала на дорожке без признаков жизни. Вывалившийся язык, невидящие желтые глаза и едва заметное дыхание. Виктория упала перед ней на колени, а Оська побежал искать друиду. Кусь была теплая, и Виктория надеялась, что они успеют спасти животное. «Милая, что с тобой?» Она погладила морду своей верной подруги, а затем приложила ухо к боку, пытаясь услышать сердцебиение. Сердце едва билось. Очень редко, но билось. Виктория подхватила суку на руки. «Тяжелая зараза!» В кабинете она сгрузила ее на стол, а вскоре пришел Оська в сопровождении друиды. Давно они не виделись. Ворожея выглядела неважно. Похудевшая, осунувшаяся, постаревшая. Она шла, опираясь на плечо девочки-рабыни, которая прислуживала ей в крови. «Мне жаль, что я потревожил тебя», — искренне сказал конт. «Ты еще очень слаба, но прошу, посмотри, что с ней». «Не так уж я и слаба», — недовольно сообщила друида. «Что она ела?» «Она пила контовское вино», — тут же влез Оська. «Принеси остатки». Друида склонилась над столом. Принюхалась, помяла Тау бока, оттянула кожу на загривке, заглянула в пасть. «Ясно. Смотри сюда», — поманила она к себе девочку. «Видишь белые пятна на языке? Какое растение дает такой след?» «Горячка сонливая». «Молодец. Конт, ты пил вино?» Виктория задумалась. Она собиралась выпить, но ей постоянно что-то мешало. А потом пришел Иверт и отобрал у нее кружку. Выходит, он спас ей жизнь? «Нет, а что это?» «Это напиток вечного сна. Настойка горячки в вине дает такой эффект. Выпивший ее засыпает на неопределенный срок. Но действие проявляется не сразу. Человек может еще ходить, работать, что-то пить и есть. Поэтому бывает сложно определить, чем именно отравился несчастный. А потом человек или умирает во сне от жажды, или просыпается, как ни в чем не бывало. Ученица. Одна семечка на кружку вина помогает при бессоннице и снимает боли после родов. Собирать ее надо перед рассветом в пятый день от полной луны». «Выходит, этот напиток должны были приготовить заранее». Конт задумчиво гладил кусь. «Настой готовится 2 десятницы, но храниться может годами». Виктория выглянула в коридор. «Когда появится Саника, ко мне!» Вернулся Оська в сопровождении Берта. Возле пустой кружки они нашли спящего мертвым сном плотника. За ним уже пошли рабы с носилками, чтобы перенести в кровь. Виктория распорядилась положить Куси плотника в одну из комнат пристройки, а сама отправилась в столовую, где уже ждали Тур и Даррен. Дар выглядел испуганным, а Тур озабоченным. Виктория посмотрела на стол и с тоской подумала, что любое из блюд может быть отравленным. Пока она не найдет доброжелателя, спокойно спать ей не придется. «Да чтоб вас всех! Чем же вам так насолил, конт Валлит?» Впрочем, это был вопрос риторический. Насолить реципиент мог многим. На кухне Берт тоже развил бурную деятельность. Он отливал из каждого бочонка вино в маленькие стаканчики и выставлял их на стол перед Симоном и Ворожеей. Пожилой учитель капал в каждый стакан по несколько капелек из маленького матового пузырька и внимательно наблюдал за цветом вина. В одном стаканчике цвет изменился на мутно-коричневый. «Номер 7!» — крикнула ученица Ворожеи. Райка схватилась за сердце. «Как же так?» Она села за стол, а одна из девушек подала ей стакан воды. «Я же сама лично налила сегодня утром вино для Кира Алана из этого бочонка. Это же золото долины, лучшее легкое вино на фронтире. Мы его берегли к празднику. У тебя записано, кто его продал?» Берт тоже был напряжен, как и все присутствующие. «Маричка, подай книгу прихода, а ты, Берт, глянь на дне бочонка номер и дату». Райка быстро пролистала страницы, наконец нашла то, что искала, и медленно подвинула книгу в сторону Ворожеи. Друида прочитала, что там написано, и они с кухаркой, понимающе, переглянулись. «Что там, тетка Райка?» — подала голос одна из молодок. «Вам знать не надо», — буркнула Райка и, подхватив книгу, отправилась к конту. «Берт, убери бочонок в сторонку». «Значит, вино прислал в подарок мой друг барон Линь сразу после смерти моего отца. С поздравлениями!» Алан ходил по кабинету, заложив руки за спину. «Вы без памяти лежали. Вот мы его в погреб и поставили. Да только сегодня я о нем вспомнила. Саника сказал, что вам послабее надо. А золото долины считается легким вином. Я его к самой стене поставила. Раб лучину искал». Виктория думала недолго. «Значит так, делаем вид, что ничего не произошло, и бережем вино для приема, а там понаблюдаем за моим любезным другом. Что это за крики?» С улицы послышался шум. В дверь стукнули, в кабинет влетел мальчишка-раб. «Там и Гуши, звезда! Требует конта и какого-то урагана!» — выпалил он. И Верт уже встречал гостей. Во двор крови въехала пятерка игушей. Один из них соскочил с рыжей лошади и, слегка кивнув конту, обратился к Иверту. «Богатой добычи, ураган, мы за тобой. Завтра приезжают смотреть твою сестру. Как наследник и второй в роду ты обязан присутствовать». Игуш повернулся к конту. «Старый гривастый волк шлет тебе приглашение на смотрины своей дочери, бешеный Алан». «Это большая честь», — тихонько шепнул Симон на ухо конту. Старик всегда был в гуще событий. Вот и сейчас он первым пришел посмотреть и поздороваться с неожиданными гостями. «Своим отказом вы можете нажить врага». Эверт повернулся к конту и вопросительно поднял брови. Его зеленые глаза весело блестели. «Соглашайся, бешеный Алан», — усмехнулся он. «У меня красивые сестры и братья. Может, и ты себе кого-нибудь присмотришь». Как она может ему отказать? Да и любопытно, как живут родственники Зеленоглазого. А еще нужно воспользоваться моментом, пока Рэй сидит в тюрьме, иначе ее поездка превратится в поход. Без сопровождения отряда мечников Рэй ее за стены замка не выпустит. Выехали через Рыску. Серый пытался всучить конту хотя бы десяток бойцов. Но старший звезды оскорбился и схватился за меч, заявив, что его род гарантирует безопасность своего гостя. Они скакали больше часа, и Виктория поняла, что до сих пор ни разу не ездила верхом. Все, что происходило до этого, было легкой конной прогулкой. Игуши просто не умели ездить медленно. Сразу за воротами они пустили лошадей в галоп. Пока черный жеребец конта не отставал от быстроногих лошадей горцев. Но что будет в горах? Селение Старха оказалось больше, чем селение Черного Ястреба, но очень на него походило. Такие же двухэтажные каменные дома, расположенные террасами, такие же кривые улочки, соединенные между собой вырубленными в скалах ступенями. Они прибыли, когда солнце уже садилось за горизонт, и горцы разошлись по домам. Отряд проехал по пустынным улицам и остановился у большого дома, в окнах которого вместо стекол были вставлены цветные витражи. Старый гривастый волк встречал их на пороге. Высокий, стройный, улыбчивый, в цветастом халате, перехваченном в талии широким поясом, за которым были заткнуты два кривых кинжала, он походил на голливудского актера. Виктория поймала себя на мысли, что, прожив в этом мире почти месяц, она до сих пор не воспринимала реальность серьезно. Ей до сих пор казалось, что, перейдя она какую-то границу, окажется вновь на земле, в привычном и родном 21 веке. Это было плохо. Эверт легко спрыгнул с лошади, словно не провел в седле несколько часов, и, став на одно колено, коснулся рукой земли, приветствуя отца. «Мой дом рад видеть тебя, сын мой. И тебя, бешеный Алан. Сегодня отдыхаем, завтра будем говорить о делах». С этими словами игуши ушли, а Конта поманил за собой зеленоглазый юноша, очень похожий на Эверта. Они вошли в небольшую пристройку, посреди которой находился каменный бассейн, заполненный чуть мутноватой водой. Здесь Конта встретили две девушки. Они с тихим смехом стащили с него одежду и показали знаками, что надо лечь на каменную скамью. Затем юноша принес две миски с ароматной мыльной пеной. Виктория плюнула на условность и позволила девушкам делать с ее телом все, что угодно. Она закрыла глаза и представила себе, что это спа-салон, а вокруг нее суетятся две очаровательные массажистки. Девушки хихикали и щебетали на непонятном гортанном языке. Обе были одеты в цветастые платья до пола с длинными рукавами. Каштановые волосы, заплетенные во множество тугих косичек, чуть раскосые зеленые глаза, курносые носики и одинаковые родинки над губками выдавали в них сестер. Девушки намылили тело Конта, избегая прикасаться к особо пикантным местам, облили его горячей водой, а затем в четыре руки промассировали каждый сантиметр уставших мышц. В тот момент, когда Алану предложили перебраться в бассейн, он почувствовал себя заново родившимся. Вода чуть пахла тухлыми яйцами, но была приятной температуры, и Конт, откинувшись на бортик, задремал. Разбудило его легкое прикосновение к плечу. Алан открыл глаза. Возле бассейна стоял давешний юноша с простыней в руках. Он помог Конту вытереться и облачиться в стеганый цветной халат и мягкие меховые шлепанцы. Затем парень знаками пригласил Алана следовать за ним. Они прошли через двор, и гость ощутил запах козьего молока и ржаных лепешек. Вошли в дом, поднялись на второй этаж, и юноша с поклоном распахнул перед Контом двери его временных покоев. Комната была небольшая, хватало трех больших свечей, чтобы полностью осветить ее. Стены покрывали цветные полосатые ковры. На полу ковров было больше. Поверх них лежали покрывала, сшитые из нескольких волчьих шкур и накрытые легкой простыней. И целых пять подушек. Конт поблагодарил юношу кивком головы и с наслаждением развалился на шкурах. Какое удовольствие после бани и массажа вытянуть конечности и, наконец-то, провалиться в сон. Вот только хозяева позабыли накормить гостя, но, может, у них и не принято кушать на ночь. Дверь тихонько отворилась, и в комнату проскользнула девушка с подносом в руках. По помещению разлился приятный аромат печеного мяса. Стройная, с подведенными зелеными глазами, густыми черными ресницами, пухлыми губками, она неуловимо напоминала Старха. На девушке было надето темно-зеленое шелковое платье. Свои меховые тапочки она сбросила у порога, и Виктория заметила, что ногти на ногах девушки покрашены в красный цвет. Это было очень необычно. До сих пор ей не приходилось видеть, чтобы женщины здесь красили ногти. Девушка поставила поднос на пол и присела рядом, белозубо улыбаясь чуть удивленному Конту. Следом за ней в комнату зашел Эверт. Он был слегка пьян и тоже широко улыбался. «Бешеный Алан, познакомься, это моя младшая сестра, Зира Рыжая Ласка. Сегодня она согреет твою постель». «Зачем?» Конт попытался отбиться от сомнительной чести. «Не надо таких жертв. Я устал и хочу отдохнуть». «Это честь — предложить такому гостю, как ты, жену или дочь. Если тебе не нравится Зира, я могу позвать другую сестру или младшую жену отца». Виктория про себя выматерилась. И что делать? Она посмотрела на Зиру. Симпатичная, и не похоже, что ее напрягала эта дурацкая ситуация. «Может, позвать и Бога?» «Это кто?» — буркнул Конт, подозревая, что ответ ему не понравится. «Мой брат от средней жены. Он привел тебя сюда». «Только не это!» «Неужели он догадался?» «О, пусть лучше будет Зира!» Панически запрыгали в голове мысли. Виктория хмуро глянула на Игуша. Ей показалось, или во взгляде Иверта мелькнул смех. «Да он просто издевается! Шутник!» «У нее, можно сказать, предстрессовая ситуация, а ему смешно. Хотя, действительно, было бы смешно, если бы это происходило не с нею». «Не надо», — выдавил Алан, проклиная горцев с их дурацкими обычаями и заодно Вадия, и справедливо считая, что сейчас этот черноглазый божок подло хихикает, наблюдая за мытарствами новоиспеченного конта. «Погоди, встретимся в следующий раз». «Меня устраивает Зира». Эверт что-то быстро сказал сестре и, поклонившись, исчез, плотно прикрыв за собой дверь. «Твою мать!» — Виктория лихорадочно соображала. Мысли судорожно перескакивали с одной проблемы на другую. Она задавала себе вопросы и сама на них отвечала, ведя бессмысленный и бессвязный монолог. «С чем это связано? Это обычай такой дурацкий или проверка?» Может быть, Иверт наслушался сплетен на мужской слабости Конта и решил убедиться в их достоверности, хотя, помнится, он рассказывал, что детей горцы принимают независимо от того, кто их отец. Корни терпимости уходят к этому обычаю. И как быть? Как-как? Быть мужиком? Ты же мечтала когда-то оказаться на месте самца. Вот и сбылась мечта идиотки. Намного легче стала жизнь. Счастье так и падает в руки. Со всех сторон предлагают власть и почет, устилают путь ковровыми дорожками, и манна небесная падает прямо в рот только из-за того, что у тебя теперь есть лишняя деталька. Не зря древние говорили: бойтесь своих желаний, они могут исполниться. Виктория злилась на себя, на богов, на вселенную, на Иверта и даже на Алвиса, хотя он к данной ситуации никакого отношения не имел. Ага, не имел. Если бы не происки искореняющих, она бы не познакомилась с Ивертом и не попала бы в эту дурацкую историю. «Да нет, попала бы. Просто в другом месте и в другое время», — возражала она сама себе. Но легче от этого не становилось. Виктория посмотрела на девушку. Зира с улыбкой протянула Конту серебряный кубок, украшенный чеканкой. «Правильно, надо выпить». Вино оказалось сладким и крепким. Настоящий портвейн. Впервые в этом мире Виктория пробовала крепленое вино. Она залпом выпила все до последней капли и протянула девушке кубок. Зира тихо рассмеялась, указывая рукой на блюдо с мясом. Виктория отрицательно помотала головой, показывая на кувшин. После второго кубка в голове слегка зашумело, и проблема перестала казаться безнадежной. «Я мужчина, как бы это меня ни расстраивало. Нужно смотреть правде в глаза. Уже месяц, как я опорожняю мочевой пузырь стоя», — думала Виктория, вгрызаясь в мясо и щедро запивая его вином. «Лишиться этого тела я смогу, лишь умерев, а умирать мне совершенно не хочется. Особенно сейчас, когда я избавилась от жены. Зира очень симпатичная и пахнет от нее приятно. Так почему бы не попробовать? Считай, что это просто эксперимент. Тебе ведь любопытно, как это происходит у мужчин». Она нервно захихикала. «А теперь забудь, что ты женщина. Ты Алан Валид. Вспомни, чему тебя учили. У тебя есть надежный партнер, всемогущий и безграничный, который прислушивается к рождающимся в глубинах мозга мыслям, который умеет создавать образы. Это твое подсознание. Включи визуализацию. Если ты сумеешь в своем воображении нарисовать себя Аланом, если сможешь переступить через психологический барьер, его удастся преодолеть и твоему физическому телу». Виктория представила, как она уходит в темноту, а наружу выходит Алан Валид, такой, каким она его хотела видеть. Уверенный в себе, сильный, соблазнительный мужчина. Это оказалось легко. Все же вино было непривычно крепким. Зира взяла в руки музыкальный инструмент, стилизованный под животное, с длинными закинутыми назад рогами. Между спиной и рогами были натянуты струны. Девушка прикрыла глаза и тихо запела, подыгрывая себе. Алан обратил внимание на ее руки. Длинные пальцы с миндалевидными ногтями украшали многочисленные серебряные колечки. Серебро здесь явно было в почете. Девушка пела, а Конт цедил вино, удобно устроившись на подушках и прислушиваясь к себе. Крепленное вино на голодный желудок сработало катализатором, и Алан опьянел. Душевное состояние от «жуткая паника» перешло в «где наша не пропадала». Появилось чувство комфорта и расслабленности. Усталость отступила, а вместо нее по телу разлилось тепло. Настроение поползло вверх, в движениях потерялась конкретика. Конт чувствовал себя более раскованно. Мысли текли лениво и тягуче, с пьяной неточностью фиксируя события и делая ложные выводы. Нужно было бы остановиться и отставить в сторону вино, но он не хотел. Легкое опьянение давало ложную уверенность, поэтому, когда ласка наклонилась и осторожно поцеловала Конта в губы, Алан ей ответил. Но девушка, дразнясь, отстранилась и, легко поднявшись на ноги, отступила на несколько шагов. Она на мгновение замерла, а затем, тихонько напевая, начала танцевать. При этом двигалась только верхняя часть ее тела, а маленькие босые ножки лишь притопывали в такт мелодии. Ее чувственные руки плавно и грациозно извивались над головой, и Конт завороженно следил за их движениями. Зира лукаво посматривала на мужчину. Она казалась такой открытой, незакомплексованной, искренней, что в какой-то момент Конт понял, что танец приносит ему истинную радость, удовольствие от каждого движения. Но когда девушка развязала пояс и легкое платье соскользнуло на пол, Алан запаниковал. Ему нравилась рыжая ласка. Ему понравился танец, но тело не реагировало. В душе поднялась пьяная обида. Это было несправедливо. Ему стоило большого труда выжать из себя женщину, и такой облом. Ведь сейчас не было Виктории. Был Конт Алан Валид. Так отчего его не возбуждало это стройное смуглое тело без единого волоска? Эти зовущие зеленые глаза, так похожие... Не думать, не сравнивать, не паниковать. Легко сказать, но сложно сделать. От недавней расслабленности не осталось и следа. Все тщательно выстроенные барьеры, планы, все мысли, образы и слова вылетели из головы. В мозгу билась лишь одна глупая мысль. Девушка молчать не будет, и Верт обо всем догадается. Зира улыбнулась и шагнула к ложу. Мужчина залпом допил вино и отбросил кубок. «Спокойно. Это же милая девушка, а не монстр. Обними ее». Но руки не слушались. Ласка наклонилась над Алланом и аккуратно развязала пояс халата. При этом она поймала его взгляд, и Конт не посмел отвести глаза. Нежные, опытные пальчики нырнули под халат, едва касаясь кожи. Пробежали по груди, заскользили вдоль живота. Зира явно знала, что надо делать. Алан прислушался к ощущениям. Прикосновения женских рук не вызывали такого отторжения, как раньше. Да и тело отзывалось на ласки. Не сразу, но отзывалось, словно как и мужчина вспоминала, как это делается. Девушка села Алану на живот, наклонилась, коснулась Конта грудью, осторожно поцеловала прикрытые глаза и задула свечи. Хотелось курить и спать. Стереотипы. Можно было бы выпить, но вина больше не было. Хмель выветрился из головы. Остались лишь тяжесть и неприятный привкус во рту. Зира убежала, на прощание поцеловав Алана в лоб и что-то нежно проворковав. Самое время уйти в гости к Морфею, но слишком много мыслей, чтобы спокойно заснуть. Итак, что мы имеем в итоге? Конт показал себя неважным любовником. Девушка все сделала сама, а он большую часть времени пролежал бревном, то пялись в потолок, то с закрытыми глазами анализируя свои ощущения. Самое сложное было — это руки. Алан просто не знал, куда их девать. Только в конце он смог избавиться от навязчивых мыслей и полностью отдаться чувству опьяняющего экстаза, туманящего сознание и вызывающего болезненно короткое ощущение счастья. Всего несколько секунд полной гармонии и слияния с партнершей. Очень короткий миг, но очень сильный по эмоциональному накалу, и если сравнивать с тем, что он еще помнил из прошлой жизни, то ощущения были совершенно другими, более стремительными, более полными, более насыщенными и, как оказалось, совершенно независящими от психологического фактора. А если бы это произошло с любимым человеком? Как бы получилось тогда? Жаль, что нельзя ни с кем поделиться своими впечатлениями. Алан усмехнулся, поворачиваясь на бок и натягивая на голову одеяло. Последняя его мысль была: «Ты потерял невинность, Конт Алан Валит». Виктории снилась друида. Они сидели на вершине скалы, любуясь на закат. Внизу расстилалась долина, упирающаяся в море. Проход между скалами закрывала белая крепость, вокруг которой разросся небольшой городок. «Герцогство Васхантер», — произнесла ворожея, — «скоро твой путь пройдет по его дорогам. Мне туда не нужно». Виктория с интересом следила, как на горизонте появляется и растет маленькая точка паруса. В бухту заходил корабль. Во сне он был виден очень отчетливо. Небольшое двухмачтовое парусное судно. На передней мачте крепились рейковые паруса, а на задней — трапециевидные. Сам корабль издали казался легким и очень маневренным. «Кто знает, какие дороги тебя ждут, Виктория? Откуда ты знаешь мое имя?» «Я все про тебя знаю, и даже знаю, что произошло сегодня ночью», — без улыбки произнесла травница. Ее бледно-зеленые глаза вдруг изменили цвет на синий. Морщины разгладились, исчезла седина. «Не могу сказать, что довольна развитием событий, но это выбор твоей души. Ты просто не представляешь, как сложно быть женщиной в мужском теле. Ты можешь это изменить». «Как?» «Просто умри и родись вновь». «Я не хочу умирать». «Помни, ты всегда можешь сделать выбор». Виктория открыла рот, чтобы расспросить травницу о выборе, но в этот момент кто-то настойчиво затряс ее за плечо. На грани сна и яви она еще услышала затихающий вопрос друиды: «Где твой оберег, Конт? Он тебе поможет». В лицо брызнули водой. «Какого черта?» Виктория наконец-то открыла глаза, полежала, прислушиваясь к ощущениям. Голову словно сжали раскаленным обручем. Боль пульсировала в висках и отдавала в затылок при каждом движении. Но и зачем было столько пить? Ведь все равно не помогло. Нахлынули воспоминания, и сегодня утром все ночные действия Конта стали казаться бесстыдно неправильными. «Позор! Герой-любовник! Что о тебе подумала Зира?» «О! А вот это уже чисто мужские мысли!» Она застонала, натягивая на голову одеяло. За окном орали птицы. «И чего расшумелись? Митинг у них, что ли?» «Одевайся! Отец ждет нас на завтрак. Гости уже съехались». И Верт выглядел до неприличия хорошо. Бодрый, улыбающийся и довольный до нельзя. Он кинул на постель вычищенную одежду. «Я хотел до завтрака показать тебе несколько приемов. Ты все еще хочешь учиться нашему бою?» «Хочу, но не сегодня. Мне бы цитрамончика». «Ты что, не пил вчера?» «Мы не пьем сладкое вино. Это только для гостей». И Гуш Белозубо улыбнулся. «От него утром голова похожа на пустую бочку». «Ну, спасибо, друг», — пробурчал Конт, натягивая штаны. «Я не думал, что ты выпьешь весь кувшин», — пожал плечами Иверт. «Не замечал, чтобы ты раньше много пил. Раньше всякие игуши не подкладывали мне в постель своих младших сестер». Недовольно бухтел Алан, выходя следом за Ивертом на улицу. «Зачем вы это делаете? Кровь требует». Пожал плечами Иверт, вручая Конту кривой меч горцев. «Нас мало, а дети от сильных воинов приносят свежую кровь в племя. Если не отдавать своих женщин в другие племена и не брать мужчин со стороны, дети рождаются слабыми. Много мертвых детей. Это плохо». «А как Зирин муж отнесся к тому, что она провела со мной ночь?» Махать мечом совершенно не хотелось, и Алан оттягивал неизбежную муку. «У нее нет мужа. широко улыбнулся Иверт. «А если бы был, то я бы попросил у него разрешения. Но она не...» Алан растерялся. Насколько он успел узнать, в этом мире девичья честь ценилась достаточно высоко. «Конечно, нет». Иверт иронично смотрел на удивленного Конта. «Алан, женщины рождены для мужчин. Женщина всегда должна быть желанной. Нет большего позора для женщины, чем когда муж ее не хочет. Искусство доставлять удовольствие мужчине учат с детства. А в день своего совершеннолетия девушка становится женщиной. Она сама выбирает себе партнера на первую ночь из старших мужчин рода». Виктория ошарашенно смотрела на безмятежного Иверта. «Как он может спокойно об этом говорить?» Игуш, наверное, что-то увидел в ее глазах, потому что рассмеялся и хлопнул по плечу. «Бешеный Алан, неужели ты считаешь, что мы силой заставляем наших женщин любить нас? Этот ритуал проводится столько лет, сколько живет наш народ, и еще ни разу никого не насиловали. Всегда приходит время, когда юная дева сама является к главе рода с просьбой назначить день. А во сколько лет у вас наступает совершеннолетие?» Не удержался Конт. «Проходит 4 года с тех пор, как девочка проливает первую кровь. Эти годы старшие женщины обучают ее своим секретам и умению вести хозяйство, и только тогда ей предлагают вступить во взрослую жизнь. Но почему со старшим мужчиной?» Это было понять сложно. «Потому что первый раз все должно произойти с опытным мужчиной, с тем, кто обладает умением и не причинит боли. Разве ты не знаешь, что от первого раза зависит, какой будет твоя жена? Холодной и пугливой или радостной и горячей? Не думай, что игушки забиты, как ваши селянки. Наши женщины на людях кроткие и покладисты, но не верим. На самом деле жены правят своими мужьями», — рассмеялся Иверт. «Поэтому я до сих пор хожу холостой». «А ведь во многом горцы правы. Это намного лучше, чем право первой ночи. И не Конту лезть со своим уставом в их монастырь». Иверт показал, как нужно правильно держать ятаж, и заставил Алана выучить несколько связок и блоков. За их тренировкой следила дюжина детишек, среди которых было и несколько светловолосых. Они дружно хохотали, когда у гостя не получалось то или иное движение. Как объяснил Иверт, сейчас Алан осваивал блоки, которым обучают 5-летних детей. «Ну что поделать, когда-то надо начинать», — философски решил Конт, размахивая мечом. «Шаг, замах, разворот, уклон, шаг в сторону, опять замах. И так много раз подряд». Когда спина стала мокрой от пота, Игуш посчитал, что достаточно. Алан смотрел на него зверем, но затем понял, что головная боль прошла, и сменил гнев на милость. Старх ждал их под раскидистым деревом, усыпанным мелкими ягодами. Рядом с ним сидел на скамье крепкий пожилой седоволосый мужчина с проницательными темно-карими глазами. Пояс незнакомца говорил, что это вождь и глава рода. «Бешеный Алан, познакомься с вождем самого большого племени в этих горах. Это Гихард Ведьметь, мой друг и отец моей второй жены. Он привез своих воинов на смотрины», — представил незнакомца Старх. «Я слышал о неприступной крови и бешеном Алане, и рад увидеть твое лицо», — говорил Гихард с сильным акцентом, но улыбался дружелюбно и немного снисходительно. «Я не думал, что ты так молод. Черный ястреб очень зол на тебя. Ты украл его добычу». «Я забрал то, что принадлежит мне», — холодно ответил Алан. «А шута прихватил в качестве приятного дополнения». «Как бонус за хорошо выполненную работу», — подумала про себя Виктория. Рядом фыркнул Иверт. «Ну да, шут еще та головная боль». «Земли Ведьмеда простираются от моря до 3 скал», — пояснил Иверт. «У нас с ним военный союз, скрепленный браком вождя с его дочерью. Если сегодня сестра выберет себе мужа из воинов Гихарда, этот союз станет еще крепче». «Против кого дружите?» — поинтересовался Конт. Старх громогласно рассмеялся и громко хлопнул друга по спине. Виктория поморщилась. Как у него от такого удара хребет не переломился? «Я говорил тебе, что с ним можно разговаривать. Он хороший воин». «О чем это ты?» — подозрительно спросил Конт Валид. «Земли племени Ведмедя захватил барон Линь», — пояснил Иверт. Он их захватил или ему их подарил король, который даже не слышал о племени Гехарда?» — уточнил Алан. «Какое это имеет значение?» — импульсивно воскликнул Гехард, взмахивая кубком и расплескивая вино вокруг себя. «Мои люди больше не могут выходить в море. Только возле замка Линии есть удобный проход к открытой воде. Во всех остальных местах скалы. Наше племя всегда славилось своими рыбаками и ловцами раковин. Но вот уже 7 лет, как мы вынуждены только мечтать о большой воде». «У барона всего 30 человек в отряде», — нахмурился Конт. «Если твое племя такое многочисленное, как вы говорите, почему ты не отвоюешь свои земли?» «Думаешь, я трус?» — вскочил на ноги горец, выхватывая кинжал. Но Конт даже не шевельнулся, и Гехард сопя сел на место. «Мы пробовали, но это...» Слово, которое произнес горец, он не знал. «Поддерживают люди моря. Они приходят по большой воде и останавливаются в замке барона. Его отряд совсем не так мал, как он говорит. От 5 до 7 десятков постоянно находятся в замке Линь. Наши разведчики видели, что туда свозят много оружия». «Барон к чему-то готовится», — тихо произнес Иверт. Конт согласно кивнул. «А еще там видели звезду искореняющих», — добавил Старх, серьезно глядя в глаза Алану. «Значит, ее догадки верны. Появление Линя сразу следом за Алвисом, бой с разбойниками, когда Конт чуть не угодил в ловушку, встреча барона с Ксеном на ярмарке и множество мелких деталей сложились в мозаику. В ней не хватало еще нескольких фрагментов, но общий рисунок уже просматривался». «Если ведмедь не может сокрушить барона, то, может быть, стоит объединить усилия?» — осторожно произнес Конт. Это был намек на военный союз, но многое в нем смущало. Например, дележ земель после победы. Выход к морю нужен был и Алану, и отдавать его ведмедю просто так очень не хотелось. Вожди переглянулись, и, судя по довольству, промелькнувшему во взгляде Старха, именно этих слов они ждали. «Ты хочешь присоединиться к нам?» Гехард снисходительно поглядывал на Конта. «Нет, я предлагаю вам присоединиться ко мне». Алан ответил с такой же снисходительной усмешкой. «У меня с бароном личные счеты, и наша стычка в любом случае неизбежна. После победы я присоединю его земли к своим, как присоединил земли барона Рогана. И только от твоего решения, Гехард Ведмедь, зависит, будет ли на столах у твоего племени свежая рыба». «А почему ты уверен, что сможешь устоять против нас?» Гехард откинулся на спинку скамьи и с прищуром следил за мелькающими по лицу Конта тенями. «Мой род не станет выступать против бешеного Алана. На нас долг крови», — ни к кому не обращаясь, сообщил Старх. «Я помню», — кивнул вождь ведмедий. «Но даже так, моих сил хватит, чтобы потом победить Валид». Иверт рассмеялся, похлопал удивленного Гехарда по спине и махнул Конту. «Подаришь мне шкуру этого ведмедя, я прибью ее над дверью». Старх наслаждался. Он, как довольный и сытый кот, следил за всеми одновременно, выжидая момента, когда можно будет выступить в роли объединяющего фактора и таким образом получить немного больше выгоды. «Я присоединюсь к тебе, Алан. У меня свои счеты к барону». Гехард задумчиво жевал губу, поглядывая на всех из-под лобья. «Мне нужно подумать». Наконец буркнул он. Старх в традиционных черных одеждах восседал во главе длинного стола, накрытого прямо посреди улицы. Слева от него посадили Алана, справа — Иверта. Рядом с Ивертом сидели еще 3 молодых мужчин, его младшие братья. Гехард Ведмедь устроился напротив вместе со своими воинами. 5 молодых парней пожирали глазами восседающую в окружении сестер и матерей невесту. Да и остальные девушки не были лишены внимания. Виктория присмотрелась к женщинам. Красивые. Даже бабушка Иверта выглядела моложаво и держалась с достоинством. Как они умудрялись выглядеть так хорошо, оставалось загадкой. Ведь слуг в доме не было, как и рабов. Рабов и гуши не держали, хотя сами не гнушались торговать людьми. На вопрос Конта «почему?» Старх ответил. «Зачем мне слуги и рабы, когда у меня 3 жены и 12 детей?» Они и выполняли всю работу по дому, а мужчины следили за хозяйством. Звучали тосты, женщины хвалили невесту, воспевая ее достоинство, И хозяйка она отменная, и поет, и танцует, и шьет, и с оружием умеет управляться. А как хороша в постели!» Девушка краснела, но при этом бросала в сторону потенциальных женихов заинтересованные взгляды. Затем слово взяли мужчины, и пошло по новому кругу. Какие замечательные женихи почтили своим присутствием этот праздник. Правда, хвалили только троих. Как шепнул Алану и Верт, это значило, что двоим невеста не приглянулась. Зира сидела напротив, и Конт периодически ловил на себе ее взгляд. Он улыбался девушке и даже несколько раз подмигнул, чем вызвал тихие смешки и перешептывания. Виктория поймала себя на мысли, что сегодня она ни разу не подумала об Иверте как о возлюбленном. Нет, он продолжал ей нравиться, и даже очень сильно, но сердце больше не колотилось в его присутствии, как бешеное. Может быть, ей удастся смириться с этим телом. Застолье длилось недолго. После него прибывшие юноши и братья-невесты, оседлав лошадей, поехали в поле, где затеяли довольно жесткую игру. Две команды должны были пронести тяжелый чурбан от одного края поля ко второму. Чурбан можно было перекидывать друг к другу, но нельзя было ронять. Пока одна команда пыталась проскочить, вторая изо всех сил ей в этом мешала. Приемы, которые применяли игроки против соперников, назвать гуманными язык не поворачивался. Ржание лошадей, крики болельщиков, азарт, падения и травмы — все, что поняла Виктория из правил, лошадей калечить нельзя, а вот игроков можно. Одного из парней Гехарда унесли без признаков жизни. Иверт получил глубокий разрез на руке, а юный бог едва не лишился глаза. При этом все были очень довольны и радостно хвастали перед девушками своими ранами. После этого поединка невеста определилась с выбором жениха. Она выплела из косы белую ленту и повязала ее на руку парню с кровоподтеком на пол лица. Это радостное событие было встречено криками и очередным застольем. В этот раз все сели где хотели, не соблюдая никакой иерархии. Возле Алана оказалась Зира. Ее бедро касалось ноги Конта, и по телу растекалось приятное тепло. Девушка что-то говорила, но Алан ее не понимал. И все равно было приятно и спокойно, словно он вернулся к родным людям после долгого отсутствия. Отчего так? Может быть, от того, что сейчас не надо принимать решение, не надо притворяться, не надо думать о завтрашнем дне. Здесь и сейчас Виктория была сама собой. И это оказалось очень приятно. Уезжали, когда солнце начало клониться к горизонту. Конт уже забрался в седло, когда подошли Гехард и Старх, оба трезвые и серьезные. «Мы принимаем твое предложение, бешеный Алан», — без предисловий сообщил Гехард. «Ураган рассказал нам о тебе и о том, что ты меняешь в крови. Только нам нужны гарантии. Если бы ты взял в жены одну из наших дочерей... А может быть, достаточно того, что рядом со мной находится сын одного из вас?» Перебил Алан старого горца. «Если я решусь на предательство, он просто меня прирежет». И Верт что-то громко сказал. Вожди переглянулись и рассмеялись. «Алан, достаточно твоего слова. Но брак скрепил бы наш союз». «Я подумаю», — недовольно буркнул Конт. «Что за дурная манера закреплять союзы браками? Они что, договора еще не изобрели?» «Через два дня в крови будет прием, я приглашаю вас на него. Там и оговорим детали». Горцы согласно склонили головы. К ним подошла Зира. Она протянула Конту сверток, который он с улыбкой принял. «Что там?» «Хлеб, который сестра испекла для тебя», — ухмыльнулся Иверт. «Если женщине понравилась ночь, проведенная с мужчиной, она его утром кормит. Таков обычай. Но из-за праздника сестре не удалось покормить тебя завтраком. Видать, рыжая осталась довольна, хотя я решила, что ты до сегодняшней ночи был девственником». Бессовестно заржал Иверт, уворачиваясь от ноги Конта. «Скажи ей, что она самая красивая девушка на фронтире, и я ей очень благодарен». Иверт перевел. Алан наклонился и осторожно поцеловал Зиру в щеку. Вокруг засвистели и заулюлюкали многочисленные провожающие, изрядно подогретые вином. «Устроили здесь шоу, не дадут с девушкой попрощаться». Конт прислушался к себе. «Кто он теперь? Виктория или все же больше Алан?» «На этот вопрос придется еще ответить».